«Помоги мне, пожалуйста». Шепот. Он встал, помог ей подняться, и они проследовали к Лексусу, вложил нож Дженни в руку и сжал ее руку в своей. «У одного меня недостаточно сил», — признался он. «Но вместе! Мы можем сделать это вместе!» Он взглянул ей прямо в глаза, пронзительно и страшно. «Мы как бы заключим союз, союз любовников. Он будет означать, что ближе нас нет никого на свете. Мы будем как кровные братья, любовники, связанные кровью». Он сунул руку в машину и нажал на кнопку открывания багажника. Дженни невольно вскрикнула при звуке открывающейся крышки. «Помоги мне, любимая, пожалуйста». Он провел ее к багажнику. Она остановилась и протянула ему нож, всхлипывая. «Пожалуйста, извини, извини, дорогой, не сердись. Я не могу, просто не могу». Пэл ничего не сказал, только кивнул. Ужас, запечатлевшийся в ее глазах, слезы, отражавшие солнце, опускающиеся в океан, все это пьянило его. «Не сердись на меня, Дэниел. Я не вынесу, если ты рассердишься». Пэл колебался в течение промежутка времени, равного трем ударам сердца. Идеальная пауза для того, чтобы вызвать неуверенность. «Ладно, я не сержусь». «Я все еще твоя любимая». Вновь пауза. «Конечно, да». И он приказал ей пойти подождать в машине. «Я...» «Иди, подожди. Все в порядке». Дженни пошла к Тойоте, а он прошел к багажнику Лексуса и взглянул на безжизненное тело Сьюзен Пембертон. Он убил ее час назад на стоянке офиса Сьюзен, задушил скотчем. Пэл, конечно, и не предполагал, что Дженни станет помогать ему в убийстве Сьюзен. Он прекрасно понимал, что она испугается. Все устроенное им сейчас было еще одним уроком в процессе воспитания верной ученицы. Дженни еще на шаг приблизилась к той цели, которую он определил для нее. Он вплотную подвел ее к участию в убийстве. Секунд 5 или 10 она вполне серьезно собиралась вонзить нож в человеческое тело и потом спокойно смотреть, как течет из него кровь, а вместе с кровью уходит жизнь. Еще неделю назад подобная мысль никогда бы не пришла Дженни в голову, а еще через неделю она совсем смирится с подобной перспективой, а затем настанет момент, когда она согласится помочь ему в убийстве. А со временем, возможно, он сумеет подвести ее к тому, что Дженни совершит убийство самостоятельно. Ему удавалось добиваться от девиц в семье такого, на что до встречи с ним они никогда в жизни не пошли бы. Ну, а это все были лишь мелкие преступления, без настоящего насилия. Тем не менее, Дэниел Пэл был уверен, что обладает талантом создать из Дженни Марстон робота, который будет делать то, что он ему прикажет, вплоть до убийства. Пэл захлопнул багажник, затем сломал сосновую ветку и замел следы на песке. Он возвращался в машину, подметая за собой, после чего приказал Дженни выехать на дорогу, и когда машина была уже на гравии, Пэл спустился вниз и убрал оставшиеся следы. Он вернулся и пробормотал: «Я поведу машину». «Извини, Дэниел», — произнесла она, стирая слезы с лица, — «я исправлюсь». Мольба о сострадании. Но его методика требовала полного молчания и отсутствия какой-либо реакции на ее слезы. Глава 25. «Любопытный человек», — думала Кэтрин Дэнс. Мортон Негл подтянул обвисшие штаны, сел за кофейный столик в ее кабинете и открыл потрепанный портфель. Он производил впечатление типичного неряхи с всклокоченными редкими волосами, неровно подстриженной бородкой, обтрепавшимися манжетами серой рубашки, толстым бесформенным телом. Впрочем, создавалось впечатление, что его вполне устраивает его внешний вид. И это было не просто впечатление. Оно подтверждалось внимательным кинетическим анализом Кэтрин. Движения Негла, точные и без какого-либо напряжения, свидетельствовали об отсутствии стресса. Глаза с эльфийским огоньком, четко все оценивающие и мгновенно определяющие, что важно и что нет. Войдя в ее кабинет, Негл не обратил никакого внимания на внешнее его оформление, зато отметил выражение лица Дэнс, сильнейшую усталость, бросил на молодого Рея Коронео дружелюбный, но ничего не значащий взгляд и сразу сосредоточил все свое внимание на Уинстоне Келлоге. После того, как Негл узнал, откуда прибыл Келлог, его глаза сузились, он, видимо, задавался вопросом, что может здесь делать агент ФБР. По сравнению с предыдущим днем, Кэллок был одет вполне неофициально: в бежевый спортивный пиджак в клетку, темные слаксы и голубую рубашку, без галстука.